11. Деньги, что блокирует и развивает денежный поток. Точки М, Л, В1, В. Прежде всего, 15-й аркан указывает на внутренние конфликты, связанные с подавленными желаниями, эмоциональной нестабильностью и склонностью к неоправданному риску. Человеку с сильным влиянием этого аркана часто свойственно принимать импульсивные решения, продиктованные не здравым рассудком, а мимолетными эмоциями или страстями. Такое поведение может привести к серьезным негативным последствиям, от внезапных финансовых потерь до серьезного удара по деловой репутации. Кроме того, чрезмерная фокусировка на материальной стороне жизни постепенно развивает жадность и алчность. Эти качества не только служат мышлению, но и блокируют естественный поток изобилия, мешая человеку выйти на уровень подлинного процветания и внутренней свободы. Что блокирует финансовый поток? Первое – одержимость накоплением без цели. Второе – нежелание делиться или вкладываться в развитие. Деньги застаиваются. Третье – привычка жить в кредит, брать займы, перекладывать ответственность. Четвертое – азартные игры, рисковые инвестиции, траты на эмоциях. Пятое – боязнь потратить даже на нужное. Шестое – удержание денег из страха бедности, а не из рациональности. Седьмое – попытка заработать нечестным путем, обманы, схемы. Восьмое. Деньги приходят тяжелым способом и часто утекают. Девятое. Работа на износ ради дохода без смысла и удовольствия. Десятое. Подавление себя ради материальной стабильности. Одиннадцатое. Убеждение: если я беден, я ничтожен. Двенадцатое. Постоянная тревога за финансовый статус. Тринадцатое. Вера в волшебные способы обогащения. 14. Постоянный поиск внешнего источника дохода вместо внутренней опоры. 15. Деньги тратятся под действием страха, обиды, желания заглушить боль. 16. Отсутствие финансовой дисциплины. 17. Попытка все контролировать до мелочей. 18. Установка: деньги приходят только через тяжелый труд. 19. Деньги ставятся выше развития семьи и здоровья. 20. Нарушение баланса между материальным и духовным. Что развивает финансовый поток? Первое. Осознание своих желаний, целей и стремлений без чувства вины. Второе. Четкое понимание: я имею право на успех, богатство и влияние. Третье. Деньги рассматриваются не как цель, а как ресурс. Четвертое. Умение управлять финансами без страха и зависимости. Пятое. Развитие магнетизма, уверенности, обаяния. Деньги тянутся к тем, кто уверен в своей ценности. Шестое – умение продавать себя и свои идеи без манипуляций. Седьмое – умение видеть риски, управлять ресурсами, создавать системы. Восьмое – рациональный подход при сохранении внутреннего огня. Девятое – финансовый поток раскрывается, когда человек делает то, что любит, с полной отдачей. Десятое – энергия желаний и действий, мощный магнит для изобилия. 11. Признание: мой результат – следствие моих решений. 12. Отказ от обвинений, жертвенности и оправданий. 13. Освобождение от социальных установок вроде «деньги – это плохо», «богатые – жадные» и прочее. 14. Честный взгляд на свои финансовые цели. 15. Работа с зависимостями, страхами, манипуляциями. 16. Перевод разрушительной энергии в творческую и созидательную. 17. Деньги — это энергия. Чем больше человек делится осознанно, тем больше возвращается. 18. Баланс брать и отдавать восстанавливает поток. 19. Контроль без паранойи, планирование, учет, инвестирование. 20. Грамотное распоряжение ресурсами, проявление зрелости 15-го аркана.